«Нет-нет», — воскликнула я. «Мне правда непонятно, что я натворила. Где вы?» «Я все объясню при встрече. Жаль, что приходится общаться с вами в скобках, но через 10 минут я должен выступать в суде. Ни с кем не говорите о деле. Увидимся в четверг-четверг». Забавно звучит. «В четверг-четверг». Хм. А может, и не в четверг. «Надо идти. Запомните, ничего никому не говорите. И при случае постарайтесь узнать, есть ли у торпедер кто-нибудь. Ладно, пока-пока». «Постойте, а не стоит ли нам повидаться до слушания?» Ответа не последовало. Я приготовилась заорать снова, но из лифта вышли несколько человек, так что пришлось сдержаться. Подождала еще, но мистер Ньюхен, похоже, больше не собирался со мной беседовать. И я отправилась к лид-детективам, чей кабинет напоминал большую читальню в сельском доме. Каких только книг у нас не было. В результате многолетних перехватов нелегальных тиражей мы собрали огромную библиотеку. Мой напарник, безотказен прост, уже сидел за столом, как всегда, опрятным до омерзения. Одевался безотказен консервативно и уступал мне по возрасту, хотя служил в ТИПА намного дольше. Официально он был старше званием, но мы никогда не соблюдали субординацию, работали на равных, хотя каждый в своем стиле. Спокойствие и дотошность безотказно резко контрастировали с моей импульсивностью. И получалось неплохо. «Доброе утро, безотказан. Привет, четверг. Вчера вечером видел тебя по телеку». Я сняла пальто, села и занялась просмотром телефонограмм. «И как я выглядела?» «Отлично. Они ведь так и не дали тебе ничего сказать про ДНР, да?» «В свободу средств массовой информации взяла отгул». Он понял и мягко улыбнулся. «Не бойся, когда-нибудь вся история выплывет наружу». «С тобой все нормально? У тебя какой-то взволнованный вид». «Все хорошо», — ответила я, плюнув на телефонограмму. «Но вообще-то нет. Я слышу голоса». «Это все стресс, четверг. Бывает. Или что-то особенное». Я встала сварить кофе и просто пошел за мной. Да какой-то адвокат по имени Острей Ньюхен уверял, будто представляет меня в суде. «Еще? Нет, спасибо. В каком деле?» «Не сказал». Я налила себе большую чашку кофе. Безотказан задумался. «Похоже на комплекс вины, четверг. Нам по работе иногда приходится...» Он замолк, дожидаясь, пока мимо нас пройдут 2 детектива, обсуждавшие достоинства недавно обнаруженного палиндрома из 78 слов, причем осмысленного. Затем продолжил. «Приходится скрывать свои чувства, держать все в себе. Ты смогла бы убить Аида по трезвым размышлениям?» «Как раз потому и смогла, что пребывала в здравом уме и твердой памяти», — ответила я, понюхав молоко. «Он мне ночью во сне не является. А вот о несчастной Берти Рочестер я иногда вспоминаю». Мы вернулись к себе и сели за свои столы. «Может, как раз из-за этого», — предположил безотказно, рассеянно разгадывая кроссворд в сове. «Может, ты в глубине души хочешь, чтобы на тебя возложили ответственность за эту смерть?» Крометти мне после своей смерти несколько недель являлся. Я все думал, мне ведь следовало быть рядом, прикрыть его, но меня там не оказалось. «Как ты справляешься с кроссвордом?» Он протянул его мне, и я мимоходом глянула на ответы. «Что такое центонность?» — спросила я. «Это... Ага, вот вы где!» — прогрохотал голос. Мы обернулись и увидели выходящего из своего кабинета Виктора Аналогия, главу суинденских лид-детективов с незапамятных времен. Бодрого старичка лет 70 с лысеющим лбом и брюшком, которые гарантировали их обладателю роль Санта-Клауса на каждой рождественской типа-вечеринке. Несмотря на веселый нрав, он при необходимости мог быть тверже стали и служил прекрасным буфером между типа-27 и Брэкстоном Пшиксом, законченным служакой. Аналогия неуклонно отстаивал нашу независимость и относился к подчиненным, словно к членам семьи, а мы просто молились на него. «Как пиар-компания, четверг?» «Зануднее Спенсера, сэр». «Даже так? Видел тебя вчера вечером по телеку. Все куплено, да?» «В какой-то мере». «Извини, что прервал ваш разговор, но это важно. Взгляни-ка на этот факс». Он протянул мне листок бумаги и безотказно стал читать у меня через плечо. «Бред какой-то», — сказала я, отдавая факс. «Какая выгода совету по продаже тостов нас спонсировать?» Виктор пожал плечами. «Понятия не имею. Но если им некуда девать деньги, то нам-то они точно пригодятся». «И что вы собираетесь предпринять?» «Брэкстон встречается с ними днем. Он с восторгом ухватился за эту идею». «Что неудивительно». Жизнь Брэкстона Пшикса вращалась вокруг бюджета нашего отделения. Бюджет для него был дороже всего на свете. Если кто-то из нас смел хотя бы задуматься о сверхурочной работе, не сомневайтесь, у Брэкстона всегда был готов ответ, а именно «нет». По слухам, он потребовал в столовой, чтобы нам на обед давали порции поменьше. С тех пор в конторе его называли «кот наплакал», за глаза, разумеется. «Вы выяснили, кто пытался подделать и продать утраченный финал байроновского «Дон Жуана»?» — спросил Виктор. Безотказно показал ему черно-белый снимок. Какой-то человек бежал к машине, припаркованной где-то в районе Эллингов. Преступник был одет в так называемом «броническом стиле», который в последнее время вошел в моду не только среди поклонников Байрона. «Наш первый подозреваемый по имени Байрон 2». Виктор внимательно посмотрел на снимок сначала через стекла очков, затем поверх. «Значит, Байрон номер 2, да? И сколько же сейчас Байронов?» «На прошлой неделе зарегистрировали Байрона 2620», — сказала я. «Мы следили за Байроном 2 целый месяц, но он хитрая бестия. Никак не удается доказать его авторство в поддельных фрагментах неба и земли». «А подслушивали?» «Хотели. Но судья сказал, что хотя сделать себе операцию, дабы хромать подобно своему кумиру, довольно дикая выходка со стороны подозреваемого, а то, что его сводная сестрица от него забеременела, вообще мерзость. Однако все это свидетельствует лишь о помешательстве на почве восхищения Байроном, но не доказывает намерения совершить подлог. Хорошо бы взять его с поличным, но сейчас он отправился в круиз по Средиземноморью. Попробуем получить ордер на обыск, пока он странствует». «Значит, на сегодняшний день вы не слишком заняты?» «Вы это к чему?» «Ну, — начал Виктор, — появилась пара новых подделок к Орденио. Я понимаю, для вас это мелочь, но она поможет Брэкстону в его треклятой статистике раскрываемости». «Может, посмотрите?» «Конечно», — ответил безотказно, не сомневавшийся в моем согласии. «Адреса есть?» Аналогия протянул нам листок бумаги, пожелал удачи. Мы встали и направились к двери. Просто на ходу внимательно просматривал список. «Ну что же, начнем с Роузбери-стрит», — пробормотал он. «Это ближе всего».